Глава 10. Вот уже несколько дней, как Арисия стала помощницей княжеского лекаря Мирея. Ей выделили комнатку в восточной башне, до такой степени маленькую, что кроме узкой кровати и стола там ничего не помещалось, но зато у нее имелась собственная ванная с уборной. Да и жила она одна. Получалось, будто жаловаться было не на что. В башне еще находились несколько жилых комнат для лекарей, больничные палаты и пары помещений для изготовления и хранения снадобий. С самого раннего утра Риса активно помогала толочь сушеные травы и создавать заготовки для настоек. «Заглядывала сегодня к Илаю?» — между делом спросил старый лекарь. «Да, обработала швы, почти все зажили. Осталось только несколько самых глубоких». Рисе нравилось приходить к Илаю и проводить с ним время, но она всегда прикрывалась распоряжением лекаря, как бы не сама, а по объективной необходимости. Девушка неторопливо обрабатывала хорошо заживающие раны и немного с грустью думала, что всего через пару дней причин для ежедневных встреч не останется. О том, как тайно сбежать и благополучно вернуться в Эсмор и больше никогда с ним не видеться, даже не думала. Это было за гранью ее нынешнего положения и мыслей. Череду бессвязных воспоминаний до бесполезных размышлений прервал Мирей. «Быстро заживает?» «Очень. Первый раз такое вижу», — с искренним восхищением воскликнула Арисия. «Магия», — улыбнулся лекарь. «Обычно работает не настолько скоро. Все-таки мой дар сильно ограничен. Но с твоей помощью дело пошло намного быстрее». «Я же просто мазь втираю», — в ответ ему улыбнулась девушка. Старый лекарь ей был симпатичен из-за доброго нрава. «Руны чертишь и силой делишься». Риса в ужасе замерла, а Мирей продолжил. «Как лекарь-недоучка. Нельзя так. Тебе заниматься надо, иначе выгоришь». Риска обернулась к нему с немым вопросом и мольбой в глазах. «Не выдам. Я обучу», — успокоил старик. «Однако тебе опасно находиться в фаре. Дар тебя раскроет. Да и на мать ты сильно похожа. Могут вспомнить княгиню Велирию». «Вы знали мою маму?» «Да», — вздохнул Мирей. «Когда она только приехала работать в Эсмор, мы общались, учил ее, словно младшую коллегу. Помогал обустроиться, привыкнуть. Дар у нее был сильный, но не жалела себя. А здесь так нельзя, это же не Ларыкель». «Вы сразу догадались, кто я?» «Нет, что ты, я ведь не провидец», — засмеялся лекарь. «Но после того, как ты руну применила, присмотрелся повнимательнее». «Я думала, будет совершенно незаметно», — растерянно проговорила Риса. «Вот и толкую, что недоучка. То, что в жизни неприметно, в магии видно за версту». «Верста. Единица измерения длины, примерно равная земному километру». «И Орвин увидел, да?» «Наверняка. Он хоть иногда балбес, но маг дельный. Такое бы мимо не пропустил». Риска прикрыла руками лицо. «Вот какая я дурочка! Стоило немного собой погордиться, что все получается, а оказывается...» «Не вини себя, никто ничего не знает. Мы дальше придумаем, как быть. Но учиться надо обязательно. В сию лучину и начнем. Сегодня как раз нужно душистой горнянки собрать». В башню за настойкой заглянул Орвин, и Мирей радостно перевесил эту обязанность на него. Пусть приносит пользу княжеству. Молодой маг получил высочайшие распоряжения — объяснить Рисе все, что знает про лекарственные растения, и помочь их собрать. Отправились в ближайший лес, который располагался совсем недалеко от замка. Оказалось, что Вранен растянулся между гор в длину. Когда не зашли с западных ворот, то до замка проехали чуть ли не весь город, а вот с восточной стороны после замка ничего из построек не было, за воротами только лес до ущелья. «Будто сад или парк. Очень уж все близко и ухоженно». Риса втягивала Орвина в беседу. Впрочем, он был не против ее поддержать. «Конечно. Этот лес же возле замка. Здесь постоянно люди. Воины регулярно тренируются, княжескую охоту устраивают, благородные дамы пикники организуют. Маг поднял палку и швырнул в кусты. «Странно, что еще ни с кем не столкнулись». «Тогда как мы здесь найдем необходимое растение?» — возмутилась Риса. «Тут же все затоптали». «Для этого нужно быть магом и особым образом позвать». «Так, может, уже пора начать? Что медлишь?» Айлай не шутил. «Ты и правда дерзишь. Для деревенской-то девицы даже необычно. Она не деревенская, а из Новиграда. Оказалось, не в то время, не в том месте», — раздался сзади голос Илая. «Решил к вам присоединиться. Мирый подсказал, где вы». «Тебе еще нельзя вставать!» Риса бросилась к нему, протянув руки, но в последний момент затормозила. «Немного прогулки не помешает. Уже все почти зажило». Илай спокойно придержал Арисию и забрал у нее корзинку. «Ну вот, из обучающего занятия мы скатимся в свидание втроем. Притом лишним буду я». Орвин показательно и очень печально вздохнул, по привычке проведя рукой по бородке. «Меньше разговоров, больше действий». Арисия почему-то совсем его не стеснялась и легко командовала. «Магич свои особенные заклинания». «Не магич, а кастуй», — скривил лицо Орв. «Понабрали невежд по знакомству». «Так научи, а не возмущайся». Илай аккуратно взял Риску за руку, как само собой разумеющееся, и повел дальше. Щеки Арисии окрасились румянцем, но ладонь она не выдернула. Только через лучину до девушки дошло, что Илай тоже в курсе ее дара. Это было логично, зная их дружбу с Орвином, но стало не по себе, ведь одна из тайн княжны раскрыта. «Орв, а ты еще в пустоши понял, что я использовала дар?» — поинтересовалась Риса. «Нет, там и без тебя много магии витает. Но вот в спальне...» Четко увидел. Кастует не Мирой. Дар все-таки у каждого разный, это как почерк. «А боевой маг знает толк в лекарственных травках?» «Боевая магия — моя специализация», — кивнул Орвин. «Тем не менее, учат нас всему, и реально помочь я тоже могу». «А какая у тебя стихия?» Вопросов у девушки было много. «О, смотри! Интересно, увидишь или нет?» И маг, обернувшись к Илаю с Арисией, сделал красивый пас рукой в воздухе. «Что-нибудь замечаешь?» «Нет», — ответила Риса, с сомнением морща лоб и отбрасывая выбившиеся пряди с лица. «Сосредоточься. Смотри, будто сквозь меня вдаль». «Все равно ничего не вижу», — грустно выдохнула девушка. «Жаль. Значит, дар и правда совсем небольшой. Но это ничего. Для местных наличие силы уже великая редкость. Он воздушный маг». Отозвался на него Илай, видимо, поняв, что друг заговорился и теперь не ответит на вопрос. Спокойно беседуя, они дошли до очередной обычной полянки, но именно на ней Орвин остановился. «Вот она нам и нужна. Видишь, как двойная спираль по центру вытоптана, и трава не растет?» Дождавшись кивка от Риски, маг встал посередине круга и произнес несколько слов на старом языке. Пронесся небольшой ветер, который распушил кустики травы, открыв незаметные до этого белые цветы. «Это горнянка. Но надо обязательно срезать серпом. Ты же взяла?» «Да», — ответила Риса, и под руководством Орвина стала аккуратно собирать соцветия в корзинку. Пройдя дальше, все трое чуть не стали жертвами трагического происшествия. На них вылетела целая стая волков. Животные неслись наперерез людям, и просто в какой-то момент все оказались в одной точке. Илай круто прижал Рису к себе, она от неожиданности даже не успела закричать, а Орвин сотворил воздушный щит, о который головой затормозили первые животные. Раздался громкий бум, и в этот же момент хищники обернулись в людей. Оказалось, это были не обычные волки, а оборотни. «Куда прете? Здесь тренируется отряд княжеских волколаков!» — воскликнул один из них. «Давно ли вы так со старшими по званию говорить начали?» — поинтересовался Илай, настолько невозмутимо, что холод почувствовали все. Стая стала переглядываться, пусть не сразу, но головы у них заработали. Часть оборотней попятилась назад, желая малодушно сбежать. «Где главный?» — рявкнул Илай. Орвин молниеносно создал воздушный кнут, которым и щелкнул прямо перед волчьими мордами. «Извиняемся!» «Не хотели испугать, начали оправдываться полуголые волколаки. Оборотни, не сменившие ипостась, жалобно скулили на фоне. «Не напугали, но...» «Кто так несется, сломя голову?» «Вам правила не объясняли?» «И повторяю вопрос. Где главный?» Стая начала прятать глаза. Морды животных стали опускаться. Часть уже нескрываемо скулила в полный голос. Волколаки хорошо ощущали силу. В Илае они ее чувствовали, даже несмотря на то, что он обычный человек. Риса, стоявшая рядом, с удивлением наблюдала, каким Илай может быть. Проявлялась иная его сторона, ей незнакомая. В итоге главный все-таки нашелся. Он следовал за стаей, замыкающими. «Ил, ну молодняк глупый, неслись радостно и чисто на волчьих инстинктах», — добродушно басил Светозар. «Только учу». «А если задрали бы кого?» — Орвин выгнул бровь. «Не преувеличивайте, не до такой степени дурные. Обучу, получится сильный отряд. Сами увидите». «Пока псины какие-то бестолковые», — хмыкнул Орв. «Не обижай, боевик. Благородные волки. Девушкам всегда нравятся». Светозар обратился к прятавшейся за Илаем Рисе. «Да, красавица!» Ил поморщился. «Все, иди со своими щенками в лес!» Чем вызвал громкий хохот у оборотня. «Вот оно как! Красавица, коли тебе надоест этот хлыщ, найди меня! Я тебе покажу, что такое волчья страсть!» И, посмеиваясь, ушел со стаей дальше в чащу, чтобы больше на людей не натолкнуться. «Ох, отобьют риску у тебя!» Орвин тоже пребывал в хорошем настроении. Не успел Илай ответить, как возмутилась Риса. «А с чего вы взяли? Будто я сама не могу решить, с кем мне общаться. Я не бесправная девица, которая, как в старых сказках, сидит и ждет своего спасителя». «О, нет!» — заголосил Орвин. «Прекрасная Рисанья, ты сама кого хочешь спасешь». «И пленишь», — улыбнулся Илай, смотря на нее. «Если потребуется». «А вот не надо иронизировать! Я правда могу за себя постоять?» — сверкнула глазами Арисия. «Кинешь корзиной? Проклянешь пирог?» Орвин легко накидывал варианты. «Зашьешь рубашку, чтобы надеть не смог?» «Она действительно молодец!» Благородно заступился за девушку Илай. Раду лицо разбила. «Серьезно? Так это ты ему чуть глаз не выбила и синяк поставила? Он много ныл про боевые травмы?» «Да», — пожала плечами Риса. «О, Риска, я теперь твой главный поклонник». Боевик галантно взял за руку Арисию и поднес к губам. «Если что, я готов жениться хоть сегодня и увезти тебя в Ларекель». «Спасибо, но, пожалуй, откажусь». Рисе было смешно от шуток молодого мага, Илай же улыбался, но пристально поглядывал на друга. В какой-то момент они опять встретили Светозара с учениками, и Орвин отправился с ними побыть живой мишенью для тренировок. Боевой маг мог сильно разнообразить их занятия. «Где училась сражаться на мечах?» — внезапно спросил Илай Рису. «А с чего ты взял, что занималась?» «Может, и показалось, но в Велке ты держалась довольно уверенно». «Я просто была очень зла», — нехотя ответила Риса, но, подумав, попросила, заглянув в его глаза. «Научи меня без оружия защищаться». «У тебя и так неплохо получилось». Илай с легкой улыбкой потер переносицу, на которой появилась небольшая горбинка после встречи с Рискиной головой. «Прости», — Риса извиняюще пожала плечами. «Но я бы все равно хотела научиться сражаться». Илай, кивнув и оставив корзину у поваленного дерева, вышел на середину поляны. Риса пошла за ним, встав напротив. «Ты всегда будешь слабее мужчины и победить на равных не сможешь. Поэтому надо использовать хитрость с ловкостью, обернуть его силу против него же. Например, можно попытаться вырваться из захвата». Ил крепко обхватил руку Рисы. «Теперь резко вращай кисть в сторону моего большого пальца, и когда моя ладонь окажется снизу, рывком тяни на себя». Арисия повторила движение, легко освободив руку. «Ты совсем не держал!» «Если бы держал, тебе было бы больно. Но если ты так сделаешь, то вряд ли тебя смогут удержать». «А еще что можно сделать?» «Какие приемы?» «Те, которые ты уже применяла. Бить в колени, пах, лицо, горло. Однако это сработает при условии, что противник не ожидает такого удара. Привычный воин легко отобьет и выстоит». «Но ты же меня не удержал?» не выстоял и упустил. Риса задорно сверкнула глазами, сделала несколько примерных ударов, еле касаясь кожи Илая. «Я не хотел, чтобы ты пострадала. Моя цель была другая. Сильно тогда разбили тебе лицо». Риса встала на цыпочки и, как будто желая рассмотреть нанесенные травмы, провела невесомо и ласково по лицу, на мгновение задержавшись на устах. Илай перехватил ее ладонь и вернул к своим губам, нежно целуя. Рядом раздался громкий треск, на поляну вывалился загнанный Орвин, а за ним по пятам неслось пятеро довольных оборотней. Арисия, испугавшись лишних свидетелей, попыталась отскочить от Ила, но он не позволил, наоборот, притянул за талию ближе к себе. «Все, сдаюсь, отстаньте, бешеные! Я старый и больной маг, я не могу столько бегать!» Орв присел на поваленное дерево. «Загоняли, псы темные!» Оборотни радостно скались и, чуть ли не подпрыгивая от удовольствия, удалились обратно в рощу. Орвин, переводя дыхание, возмущенно бубнил. «Вы представляете? Свет на меня всю свору натравил, словно на зайца косого». «Дряхлеешь, мой друг?» Илай по-доброму усмехнулся. «На тебя бы посмотрел. Давай махнемся. Ты к этим собакам облезлым, а я с Риской цветочки пособираю. Как тебе такой план?» «Поздно. Цветочки-то уже собраны». Риса, смеясь, показала язык боевику и шагнула за широкую спину Илая. Вдруг она резко перестала улыбаться, испуганно выглядывала, но отходить от парня не спешила. Глаза Илая презрительно сузились, смотря за спину Орвина. Боевик подскочил и оглянулся на лес, куда устремились взгляды его друзей. Там стоял Радомир с сопровождением. «Компания тебе подстать, братец!» Княжич по-особому выделил обращение, как бы показывая свое отношение. «Меня полностью устраивает». «Наемник да эсморская девка!» — фыркнул он. «Сразу видно твой уровень». Мерзко улыбающиеся друзья молодого княжича послушно загоготали, выслуживаясь перед Радомиром. «Если это все, то можешь идти дальше. Не задерживаю. Я сам решу, что мне делать. Пожелаю, пойду. А захочу, эту девчонку заберу». Илай сжал зубы, а на скулах заходили желваки. Они предательски выдавали его состояние, но ответил он спокойно, без эмоций. «Попробуй». Радомир не спешил выполнять обещанное в одиночку. Прекрасно понимал, что силы не равны. Илай достойный воин, а маг всегда придет ему на помощь. Их не остановит будущее наказание. Чего не скажешь о его друзьях. Они согласятся только если будут уверены в победе, в данном же случае точно не рискнут, сбегут раньше. «Больно надо. Деревенская девка сгодится лишь для похабного развлечения. А сейчас настроения у меня нет, да и дела ждут. Княжеские». Он прошел мимо Илая, специально задевая его плечом. Подхалимы, пакостно ухмыляясь, последовали за ним. «Какой мерзкий!» — прошептала ему в спину Риса. «И не говори», — тихо ответил ей Орв. «А ведь рано или поздно на княжеский трон сядет. Спаси нас, светлая». Илай промолчал, но в его глазах отразился лед. Было видно, что беседа с двоюродным братом дается ему с трудом, и на самом деле он находится в полушаге от взрыва. «Нужны защитные артефакты». «А?» — Орвин обернулся к другу. «Для Рисы. На всякий случай».